Глава 16. Эридан с любопытством наблюдал за картиной, которая разворачивалась перед его глазами, по-прежнему оставаясь невидимым для родственницы Виконта. «Ты же Эльда, верно? Меня к тебе отправил Фильда. Слушай, а чего у вас такие имена? Просто как Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Родственники не особо хотели заморачиваться? Ой, ладно, неважно. Так, вопрос серьезный». Элен явно была чем-то взбудоражена. Она тараторила без перерыва, слова сыпались, будто горошины, друг за другом. «Подожди, не так быстро!» Хранитель поднял ладонь, пытаясь остановить взбалмошную девицу. «Давай по порядку. Кто ты вообще?» «А, ну да, я учусь в академии». «Прекрасно. Тогда у меня тоже вопрос. Почему ты здесь? Знаешь, адептам запрещено находиться в городе». «Ой, да хватит!» Девушка махнула рукой. «Было бы запрещено на самом деле, я так легко сюда не попала бы». Преспокойно вышла через ворота, даже никто не остановил. Эридан машинально дотронулся до кольца с гербом Академии, которое получил, став ректором. Вообще-то в момент, когда родственница Виконта оказалась вне стен учебного заведения, он должен был об этом узнать. Почему кольцо промолчало? Если адепт нарушал устав, оно, будучи связанным с Академией, передавало определенный сигнал. А тут ничего. Еще одна странность в копилку этой особы. «Тебя накажут. Ты в курсе? Если ректор узнает, этого не избежать». «Откуда он узнает?» — искренне удивилась Елен. «Он там, наверное, занят своими важными ректорскими делами. Или герцогскими. Не суть». Хранитель покосился в сторону, где стоял Эридан. Он-то, в отличие от родственницы Виконта, понимал, не просто узнает, а уже в курсе. У герцога, честно говоря, было огромное желание снять покров невидимости, чтобы наблюдать в этот момент лицо девицы. «Слушай, ректор у нас, конечно, тот еще фрукт, но что он мне сделает? Отшлепает? Так я, если что, вообще не против». «Милая, ты о герцоге черном говоришь. Никогда, наверное, не видела его в гневе?» Эльда снова бросил взгляд на ректора, которого он, как и Елен, не видел, но, будучи хранителем, чувствовал. «И что? Слушай, поговорить об Эридане мне приятно, спорить не буду, но сейчас дело не в нем, понимаешь?» Она назвала его по имени, он не ослышался. Вот так запросто, словно старого друга или любовника. Герцог вообще не понимал, как на подобное реагировать. И еще что пугало гораздо больше, ему понравилось, как Елена это сделала. Ненавязчиво, легко, пожалуй, даже мило. Дракон-прародитель, неужели его привлекает эта девушка? Но нет, исключено. Родственница Виконта совсем не похожа на тех женщин, которых Эридан всегда выбирал. Она же будто одно ходячее приключение, с ней постоянно что-то происходит. Неожиданно хранитель снова поднял руку, останавливая словесный поток родственницы Виконта. «Что? Дойду я сегодня до дела, или будешь бесконечно вот это?» Девушка, передразнивая, повторила его жест. «Делать». «Подожди, что-то не так». Эридан наклонил голову к плечу, словно прислушиваясь. «Ну?» Элен притаптывала на месте от нетерпения. Хранитель повернул голову в противоположную сторону, а потом вдруг резко сорвался с места, устремившись вглубь библиотеки. Только в этот момент Эридан почувствовал, что заставило его так среагировать. В здании был кто-то еще, кто-то опасный, но очень знакомый. «Саламандра! Огненное творение среди книг. Это верная гибель последним». Герцог скинул покров невидимости, который сейчас мог помешать, и бросился на помощь Эльда. Однако ровно в этот же момент, ровно в ту же сторону рванула Элен, а потому они со всего разбегу столкнулись так сильно, что девушку откинуло назад, и она упала на пол. «Милорд!» Родственница Виконта, округлив с испугу глаза, а это вполне понятное состояние, когда из ниоткуда вдруг выныривает тот, кого лишь мгновение назад не было, смотрела на него снизу вверх. «Как мило! Все-таки милорд, а не Эридан». «Неожиданно». «Что вы тут делаете?» «Такой же вопрос. Причем я имею на него гораздо больше оснований. Но это мы выясним потом. А сейчас бегом отсюда, на улицу». Герцог наклонился, подхватил девушку под мышки и рывком поставил на ноги. «Но... бегом, я сказал!» Эридан никогда не повышал голоса на женщин. Но сейчас он испытывал чувство волнения, ранее ему не свойственное. Саламандра, будучи созданием огня, ощущалась им очень хорошо, особенно ее размеры, которые явно превосходили даже стандарты боевых ящериц. Учитывая, что такого уровня существ в империи мог создавать только сам герцог, а он точно этого не делал, и что явилась Саламандра, словно материализовавшись из воздуха, для чего, скорее всего, использовали телепорт, возникал вопрос, какого вообще тут происходит? По сути, Эридан, не понимающий ситуации, просто-напросто волновался за девушку, которая могла пострадать. «Бегом! Отсюда!» — повторил герцог и, наконец, бросился на помощь хранителю, который уже, наверное, столкнулся с ящерицей, защищая библиотеку, но возможностей у Эльда для этого слишком мало. Один он не справится. Эридан нашел их в третьем зале. Саламандра была по-настоящему огромной. Пожалуй, он никогда не создавал подобных. Хранитель на ее фоне смотрелся крохотной букашкой, размахивающей белым хлыстом, а иного оружия у Эльда просто не было, и упорно отгоняющий ящерицу от книг, которым та, что очень странно, рвалась. Зачем боевой саламандре книги? Зачем вообще присылать подобное существо в библиотеку, если только нужно, чтобы она прошла по хранилищу, сжигая все на своем пути? Даже сейчас, когда саламандра находилась рядом, во все стороны от нее разлетались искры. Некоторые успели попасть на рукописи, которые начали тлеть. «Уходи! Я сам!» Герцог оттолкнул Эльда, воплощая в руке такой же хлыст, как у хранителя, но только больше размеров и созданный из воды. Проблема в том, что влаги в помещении слишком мало. Да, высшая кровь может управлять стихией, но не творить ее из ничего. На это вообще никто не способен. Хлыст выдержит несколько ударов, а потом испарится. Нужна вода, много воды. Саламандры упрямы, они всегда идут до конца. Она будет пробовать вновь и вновь прорваться к книгам, раз ей велено сжечь библиотеку. Остановить ящерицу не получится, только уничтожить. Эридан раскрутил хлыст и изо всех сил стеганул саламандру. Однако та увернулась. Герцогу захотелось выругаться. Хитрая, сообразительная. В это существо вложено немало силы. Пожалуй, даже предположить сложно, кто создатель. Существо не просто выполняет приказ. Оно мыслит, просчитывая действия врага. «Ох ты ж, блин!» Герцог обернулся на женский возглас, отвлекаясь от противника, и тут же получил огненный удар в плечо. Ящерица выплюнула поток пламени так метко, что шанса на промах у нее не было. К счастью, сила Эридана моментально скользнула по обожженному месту, снимая боль и забирая огненный след саламандры в себя. «Я же сказал, уходи!» «Да неужели? Вас тут сожгут к чертовой матери, а мне потом что, оплакивать могилку?» «Элен! Я лорд, меня невозможно сжечь!» «Совершенно не хочу это проверять!» Саламандра полыхала слишком сильно, от ее огня стоял такой треск, что приходилось не говорить, а кричать. Как назло, ящерица заметила девушку одновременно с Эриданом, и, видимо, понимая, эта двуногая вызывает у врага волнение, резко двинулась в ее сторону, перебирая короткими лапами. Родственница виконта взвизгнула, но вместо того, чтобы броситься бежать прочь, в два прыжка добралась до герцога, спрятавшись за его спину. Эридан готов был ее прибить. Неужели она не понимает, насколько усложняет ему задачу? «Элен, меня сжечь невозможно, а тебя как раз очень легко. Ты ищешь смерти?» Он сам не заметил, как перешел на более личное общение. «Ага, эта тварь так быстро бегает, что нет ни малейшего желания прятаться там, где вас нет. Лучше уж тут, я точно знаю, вы ее прогоните». Прозвучало по-детски наивно, но герцог почувствовал, как внутри сила словно возрастает многократно. Элен так верит в него, что это окрыляет. Саламандра, упустив жертву, снова развернулась мордой к герцогу. Ее раздвоенный змеиный язык высовывался наружу, а потом пропадал, оставляя очередной фейерверк огненных искр. Что нужно этой твари? Судя по всему, сжечь библиотеку. Но зачем? Лен доверчиво прижималась к его спине, отчего герцог испытывал совершенно неуместную в данной ситуации нежность. «Сам хотел бы знать. Вы же ее остановите?» «Могу, но мне необходима вода, а ее в этом здании практически нет. Вся влага сейчас собрана моим оружием». Эридан снова раскрутил хлыст, отгоняя саламандру в сторону. «Но это слишком мало. В чем проблема? Возьмите где-нибудь еще». «Как? Мне нужно ощутить воду, позвать ее, а связать себя со стихией отсюда не могу. Книги защищены от сырости, а потому доступа нет ни к одному источнику». «Погодите, помните, вы сказали, я кидаю дар, словно грязь, не чувствую потоков?» «Да, но при чем тут это? Покажите мне любое заклинание, связанное с водой». Герцог бросил быстрый взгляд через плечо. Девушка была решительно настроена ему помочь. «Да, они могли не рисковать. Сожжет саламандра книги, и ладно. Память хранителя позволит их восстановить, но Эридан сам, создавая подобных существ, доподлинно знал, добившись желаемого, Саламандра не сможет уйти, как пришла, через портал, а значит покинет библиотеку и направится в город. А это уже совсем другая история. Явятся маги, лорды, но ящерица, выполнив приказ, увеличится как минимум вдвое, попутно вдвое приумножая свои способности. Это специфика боевых огненных саламандр. Зачем рисковать доводить до неизвестных последствий, если можно остановить все сейчас? К тому же кто-то ведь прислал ее, значит цель уничтожить библиотеку очень важна этому неизвестному лорду. Создать ящерицу мог только представитель высшей крови. Уничтожив творение, Эридан получит возможность отследить исчезающую после гибели связь с создателем. Может и есть смысл в предложении Элен. Она так неординарна, что ее идею стоит попробовать. Герцог поднял свободную руку, чтобы девушка могла видеть все манипуляции, и показал ей самое обычное заклятие чистоты, которое дети использовали втихаря от родителей, когда ленились умываться. Его назначение в том и есть, только лишь умыть. Элен буркнула что-то на вроде «Ну, с Богом!» и повторила жест за герцогом. В следующую секунду стену библиотеки буквально снесло огромной волной. Позже свидетели данного события рассказывали, как взбесившаяся река, тихо мирно протекавшая много столетий через центр столицы, вдруг вздыбилась и тараном пронеслась к книжному хранилищу, которое, слава первородному огню, стояло совсем рядом, иначе полгорода разнесло бы. «Элен!» – простонал герцог, рассеивая хлыст. Волна была столь сильной, что, пробив стену, накрыла саламандру целиком, при этом возюкая обломками строительного камня по морде ошалевшей ящерицы, которая зашипела, затрещала, а потом вдруг резко начала сокращаться в размерах, пока не превратилась в маленькую симпатичную саламандрочку. «Да что? Я подумала, хорошо бы сейчас много-много воды, так много, что просто как цунами. А что это было за заклятие?» «Детская. Умывалочка». «Что такое цунами?» «Ну, не обращайте внимания, ерунда. Детская, значит». Герцог вдруг, стоя среди библиотеки, залитой водой, без одной стены, вместо оной открывался теперь панорамный вид на центр города и изумленных прохожих, которые, открыв рты, таращились на мокрого брата императора, а также непонятную, но не менее мокрую девицу. Сначала улыбнулся, потом тихо хихикнул, а затем расхохотался в голос, с удивлением понимая, что ему никогда не было так весело, как сейчас.